«Но кто первый?» — выдавил из себя Гаррис. Наплыва желающих не было. Что касается Джорджа, то он решил дело просто. Скрылся в лодке и стал натягивать носки. Монморанси невольно начал подвывать, видимо, испытывая глубочайший ужас при одной лишь мысли о купании. Гаррис же пробурчал, что потом будет чертовски трудно взобраться в лодку. А затем он спрятался под брезент и занялся поисками своих штанов. «Вообще говоря, идти на попятны не в моих правилах, но и нырять мне тоже не хотелось. Еще чего доброго напоришься на корягу или увязнешь в иле. Поэтому я решился на компромисс — выйти на берег и просто обтереться холодной водой. Я взял полотенце, вылез из лодки, подошел к большому дереву и начал карабкаться по суку, нависшему над рекой. Было зверски холодно. Дул пронзительный ледяной ветер. У меня сразу пропала охота обтираться. Мне захотелось вернуться в лодку и одеться, и я уже собирался это сделать, но пока я собирался, дурацкий сук подломился. Я и мое полотенце с оглушительным всплеском шлепнулись в реку, и я с галлоном воды в желудке очутился на середине Темзы раньше, чем сообразил, что, собственно, произошло. «Ха-ха-ха-ха! Ух ты, старина Джей! Старина Джей все-таки отважился!» — воскликнул Гаррис, и это было первое, что я услышал, когда всплыл на поверхность. «О, вот уж не думал, что у него хватит духу! Ну, а ты, Джордж?» «Ну, как там? Ничего?» — крикнул Джордж. «Роскошно!» — прохрипел я, пуская пузыри. «Вы просто олухи, что не хотите купаться. Ни за что на свете, ой, не упустил бы такого случая. Почему бы вам не попробовать, а? Будьте мужчинами, ну, решайтесь!» Но убедить их мне не удалось. Во время одевания случилось призабавное происшествие. Когда я, наконец, влез в лодку, у меня зуб на зуб не попадал, и я так спешил натянуть рубашку, что в попыхах уронил ее в воду. Я пришел в дикую ярость, особенно когда Джордж расхохотался. По-моему, ничего смешного тут не было. Я сказал об этом Джорджу, но он захохотал еще пуще. Отродясь, не видел, чтобы человек так веселился. В конце концов, я потерял терпение и сообщил ему, что он полоумный маньяк и жалкий идиот, но он ржал все громче и громче. И вот, выудив рубашку из воды, я вдруг обнаружил, что рубашка-то вовсе не моя, а Джорджа, и что я по ошибке схватил ее вместо своей. Тут я впервые оценил комизм положения и теперь уже начал смеяться сам. И чем дольше я смотрел на помиравшего со смеху Джорджа, тем больше веселился и под конец начал хохотать так, что злополучная рубашка опять полетела в воду. «Ой! Что же ты не вытаскиваешь ее?» — спросил Джордж, давясь от смеха. Я так смеялся, что сперва слова не мог сказать, но потом все-таки выговорил. «Да это же не моя рубашка, это твоя!» Мне в жизни не доводилось видеть столь быстрой смены выражений на человеческом лице от бурного веселья к мрачному негодованию. «Что?» — заорал Джордж, вскакивая. «Остолоп несчастный! Не можешь ты быть поосторожнее, что ли? Какого черта ты не пошел одеваться на берег? Такому разине не место в лодке. Давай сюда, багор!» Тщетно пытался я обратить его внимание на смешную сторону этого происшествия. Джордж порою бывает нестерпимо туп и не понимает шуток. Гаррис предложил сделать на завтрак яичницу-болтунью. Он сказал, что сам ее приготовит. Судя по его словам, он был великим специалистом по части яичниц. Он много раз готовил их на пикниках и во время прогулок на яхтах. Он был чемпионом по яичницам. Он дал нам понять, что люди, которые хоть раз попробовали его яичницу, навеки теряли вкус ко всякой другой пище, а впоследствии чахли и умирали, если не могли вновь получить это блюдо. Дошло до того, что у нас потекли слюнки от его рассказов, и тогда мы приволокли ему спиртовку и сковородку, и все яйца, которые еще не успели разбиться и испакостить содержимое нашей корзины, и стали умолять его приступить к делу. Ему пришлось немало потрудиться, чтобы разбить яйца. Собственно говоря, трудность состояла не в том, чтобы их разбить, а в том, чтобы удержать их при этом на должном расстоянии от штанов и вылить, по возможности, именно на сковородку, а не в рукава. Все же, в конце концов, с полдесятка яиц каким-то образом попали куда следует, а Гаррису удалось, присев тут же на корточки, взбить их вилкой. Насколько мы с Джорджем могли судить, это была мучительная работа. Стоило Гаррису приблизиться к сковородке, как он тотчас же обжигался, ронял все, что держал в руках, и принимался плясать вокруг спиртовки, дуя на пальцы и ругаясь последними словами. Оглядываясь на него, мы с Джорджем всякий раз видели, как он проделывает эти манипуляции. Сперва мы даже приняли их за какие-то особые приемы кулинарного искусства. Да, мы ведь понятия не имели о яичнице-болтунье и считали, что это какое-нибудь блюдо, ну, краснокожих индейцев или туземцев Сандвичевых островов, и что его всегда готовят в сопровождении заклинаний и ритуальных плясок. Монморанси тоже заинтересовался, подошел и сунул нос в сковородку, но его тут же обожгло брызгами масла, и он, в свою очередь, принялся плясать и брониться. В общем, это было одно из самых интересных и волнующих зрелищ, какие я когда-либо видел. Мы с Джорджем страшно жалели, что оно так быстро закончилось. Ожидания Гарриса не вполне оправдались. Плоды его трудов были так жалки, что о них не стоит и говорить. Из пяти попавших на сковородку яиц получилась одна чайная ложка подгоревшего неаппетитного месива. Гарри сказал, что во всем виновата сковорода. Он уверял, что болтунья получилась бы куда вкуснее, будь у него газовая плита и таз для варенья. Мы решили не готовить этого блюда, пока не обзаведемся упомянутыми кухонными приборами. К тому времени, когда мы кончили завтракать, солнце уже стало припекать. Ветер утих, и утро, казалось, решило оправдать самые смелые наши надежды. Почти ничто вокруг не напоминало о 19 веке. Глядя на реку, залитую лучами утреннего солнца, нам нетрудно было забыть о событиях, протекших с достопамятного июньского утра 1215 года, и вообразить себя теми молодыми английскими йоменами в домотканой одежде с ножом за поясом, которые собрались тогда на берегу, чтобы собственными глазами посмотреть, как в английскую историю будет вписана великая величественная страница, смысл которой стал ясен простому народу лишь 4 с лишним столетия спустя благодаря некоему Оливеру Кромвелю, глубоко изучившему ее. прекрасное. Летнее утро, солнечное, теплое и тихое. Но в воздухе ощущается трепет надвигающихся событий. Король Джон заночевал в Данкрофт-холле после того, как накануне маленький городок Стейнс с утра до ночи оглашался лязгом воинских доспехов, стуком конских копыт по камням мостовой, окриками военачальников, грубой бранью и забористыми шутками бородатых лучников, копейщиков, алебардщиков и говорящих на непонятном языке иноземцев, вооруженных пиками. Все новое и новые группы рыцарей и сквайров в нарядных, но запыленных и покрытых дорожной грязью плащах въезжали в город. Весь вечер напуганные горожане угодливо распахивали двери своих домов перед грубыми солдатами, требующими ночлега и пищи, и плохо приходилось дому и его обитателям, если что-нибудь оказывалось не по вкусу гостям, ибо в те бурные времена меч был судьей и обвинителем, истцом и палачом, и за все, что брал, расплачивался только тем, что щадил, если ему было угодно, жизнь дающего. Но вот большая часть войск, приведенных баронами, собралась вокруг костров на рыночной площади, и там они едят и пьянствуют, и орут во всю глотку хмельные песни, играют в кости и ссорятся далеко за полночь. Пламя костра бросает прихотливые тени на кучи сложенного оружия и на неуклюжие фигуры воинов. Любопытные городские детишки боязливо посматривают на них. Крепко сбитые крестьянские девушки, посмеиваясь, подходят поближе и перебрасываются трактирными шутками с солдатами, столь непохожими на их деревенских кавалеров, которые сразу же получают отставку и стоят в стороне, глазея и тупо ухмыляясь. А вдали, на полях, окружающих город, чуть мерцают огоньки других костров, где расположились лагерем отряды каких-нибудь знатных лордов, рыщут, словно трусливые волки, французские наемники вероломного короля Джона. Вот так, под крики часовых, охраняющих темные улицы, озаренные вспышками сторожевых огней на вершинах окрестных холмов, протекает ночь, и над прекрасной долиной старой Темзы загорается заря великого дня, которому суждено решить судьбы грядущих поколений. Едва лишь начинает светать, как на одном из двух островков, чуть повыше того места, где находимся мы, поднимается страшный шум и грохот. Множество рабочих воздвигают там большой шатер, привезенный накануне вечером, и плотники сколачивают скамьи, а обойщики из Лондона стоят наготове с сукнами, шелками, золотой и серебряной парчой. И вот, наконец-то, по дороге, вьющейся вдоль берега реки, приближаются, смеясь и перекликаясь зычными гортанными голосами, человек 10 дюжих алебардщиков. Это, конечно, воины баронов. Они останавливаются на том берегу всего лишь в сотне ярдов от нас и ждут, опершись на алебарды. Проходит час за часом, и все новые и новые отряды вооруженных людей стекаются к берегу. Длинные косые лучи утреннего солнца отражаются от их шлемов и панцирей, и вся дорога сплошь забита горцующими конями и сверкает сталью. И всюду скачут орущие всадники, и маленькие флажки лениво трепещут на легком ветру, и то тут, то там поднимается суматоха, и воины расступаются, давая дорогу какому-нибудь знатному барону, который верхом на боевом коне, окруженный оруженосцами, спешит стать во главе своих йоменов и вассалов. А удивленные крестьяне и любопытные жители Стейнза облепили склон Куперхилла на противоположном берегу реки, и никто из них толком не знает, что тут происходит. Но все высказывают самые различные догадки о великом событии, которое должно совершиться у них на глазах, и некоторые говорят, что это счастливый день для всего народа, а старики недоверчиво покачивают головами, ибо они уже не раз слышали подобные басни. И вся река до самого Стейнза усеяна лодками, баркасами и утлыми рыбачьими челнами, каких уже не встретишь в наши дни, разве что у бедняков. Направляемые дюжими гребцами проходят они иные на веслах, а иные на шестах, через пороги, в том месте, где много лет спустя вырастет нарядный Беалуирский шлюз, и подплывают поближе, насколько хватает смелости, к большим крытым баркам, которые стоят наготове и ждут короля Джона, чтобы отвезти его туда, где он должен подписать роковую хартию. Наступает полдень, и в толпе, терпеливо, как и мы, ждущие много часов, разносится слух, будто коварный Джон снова ускользнул из рук баронов, бежал из Данкрофт-холла в сопровождении наемников и вместо того, чтобы даровать своему народу какую-то хартию, намерен обойтись с ним совсем иначе. Но не тут-то было. На этот раз он попал в железные тиски и напрасно пытается ускользнуть. Вот уже клубится вдали на дороге облачко пыли, вот оно приближается, растет, и все громче становится топот множества копыт, и собравшиеся толпы зрителей рассыпаются перед блестящей кавалькадой нарядных лордов и рыцарей, и впереди, и сзади, и с боков скачут их йомены, а посередине король Джон. Он подъезжает к приготовленной для него барке. Его встречают, выступив вперед, знатнейшие бароны. Он приветствует их шутками и улыбками и милостивыми речами, словно прибыл на праздник, устроенный в его честь. Но перед тем, как спешиться, он украдкой оглядывается на своих французских наемников и на обступившие его угрюмые ряды воинов, приведенных баронами. «Может быть, еще не поздно?» Свалить могучим ударом зазевавшегося всадника рядом с ним, кликнуть французов, броситься, очертя голову, в атаку, застичь врасплох стоящие впереди войска, и мятежные бароны проклянут тот день, когда они дерзнули выйти из повиновения. Более крепкая рука и сейчас еще сумела бы изменить ход событий. Окажись на месте Джона Ричард, он выбил бы кубок свободы из рук Англии, и еще сотню лет ей был бы неведом вкус вольности. Но сердце короля Джона замирает при одном взгляде на суровые лица английских воинов, и рука короля Джона бессильно падает на поводья, и он сходит с коня и занимает предназначенное для него место на передней барке, и бароны сопровождают его, сжимая руками в железных перчатках рукояти мечей, и вот уже подан сигнал к отплытию. Медленно покидают грузные, пышно разукрашенные барки берег Раннемида. Медленно плывут они, с трудом преодолевая стремительное течение, и, наконец, с глухим скрежетом пристают к маленькому островку, который отныне будет называться островом Великой Хартии Вольностей. Король Джон выходит на берег, и мы ждем, не дыша, в глубоком молчании, пока восторженные крики не оповещают нас о том, что краеугольный камень храма английской свободы заложен на долгие времена. Я сидел на берегу, воскрешая в своем воображении эти картины, как вдруг Джордж обратился ко мне и сказал, что если я уже достаточно отдохнул, то не соблаговолю ли принять участие в мытье посуды. Покинув дни нашего героического прошлого, я перенесся в прозаическое, исполненное горя и скверны настоящее. сполз в лодку, вычистил сковородку пучком травы и, наконец, отполировал ее сковородку мокрой рубашкой Джорджа. Мы посетили остров Великой Хартии, осмотрели хранящийся там в домике камень, на котором, по преданию, был подписан этот славный документ. Впрочем, произошло ли это событие именно здесь, на острове, или, как утверждают некоторые, на берегу реки Уранимида, установить трудно. Лично я, например, склоняюсь в пользу общепринятой островной теории. Будь я одним из тогдашних баронов, я без сомнения втолковал бы своим единомышленникам, что с таким увертливым субъектом, как король Джон, куда легче справиться на острове, где у него меньше простора для всяких уловок и подвохов. Неподалеку от мыса Пикников, на землях Энкервикского замка, находятся развалины того старинного монастыря, в садах которого, как утверждают, Генрих VIII назначал свидание Анне Болейн. Их встречи происходили также у Хеверкасла в Кенте и еще где-то поблизости от Сент-Олбинса. Пожалуй, англичанам в те времена нелегко было найти такой уголок, где бы любезничали эти юные сумасброды. Случалось ли вам жить в доме, где есть влюбленная пара? Что это за наказание? Скажем, вам захотелось посидеть в тишине, и вы идете в гостиную, вы открываете дверь, и до ваших ушей долетает странное восклицание, словно кто-то вдруг вспомнил нечто очень важное. Когда вы входите, Эмили, стоя у окна, с напряженным вниманием наблюдает за противоположной стороной улицы, а ваш друг, Джон Эдуард, на другом конце комнаты, поглощен изучением альбома с фотографиями неведомо чьих бабушек и тетушек. «Ах!» — говорите вы, застывая в дверях. «Я и понятия не имел, что здесь кто-то есть». «Да неужели?» — холодно отвечает Эмили тоном, который не оставляет сомнений в том, что она вам попросту не верит. Послонявшись некоторое время по комнате, вы мямлите: «Да, как здесь... Ой, как здесь темно. А почему бы вам вот не зажечь сейчас газ?» Джон Эдуард говорит, что он не заметил, как стемнело. Эмили говорит, что папа не любит, когда газ зажигают слишком рано. Вы сообщаете им газетные новости и подробно излагаете свою точку зрения на ирландский вопрос, но они не проявляют ни малейшего интереса. «О, неужели? Правда? Да, не может быть!» Вот и все их комментарии. После 10-минутной беседы в таком стиле вы бочком выбираетесь из комнаты и, к величайшему своему удивлению, слышите, как дверь с треском захлопывается за вами без малейшего участия с вашей стороны. Через полчаса вы идете в оранжерею выкурить трубку. Единственный стул занят Эмили. Джон Эдуард, насколько можно судить по состоянию его костюма, только что сидел на полу. Они ничего не говорят, но в их взглядах, обращенных на вас, вы можете прочесть решительно все нелестные выражения, какие только допустимы в цивилизованном обществе. Вы панически отступаете и плотно притворяете за собой дверь.